если не считать двух-трех часовых, слоняющихся туда-сюда. Поселок, пока его жители обсуждали духовные вопросы, был как вымерший. Дом Маккензи стоял на краю селения, с трех сторон окруженный джунглями. Прикрытия этого было вполне достаточно. Возможностей для маскировки хоть отбавляй. Они обошли дом сзади, влезли по дереву на веранду и один за другим нырнули в тень, отбрасываемую жилищем Маккензи. Доктор Купер подошел к задней двери дома и потянул ее к себе. Дверь оказалась не заперта. Очевидно, Маккензи был уверен в неприкосновенности своего жилища. Они проскользнули внутрь. Дом был прекрасно обставлен, что свидетельствовало о зажиточности Маккензи по меркам этого островка, где он был царьком. Вокруг были развешаны и расставлены сувениры, привезенные со всех уголков южных морей, от примитивного оружия до языческих амулетов из камня и кости. Повсюду видны были идолы, изображавшие чудовищ, змеи, ящерицы таращили со всех сторон своими разноцветными глазами, пугая отвратительными мордами и оскаленными зубами. Место это напоминало скорее не жилое помещение, а зал во славу дьявола. Вдоль одной стены стояли книжные стеллажи, на которых выстроились сотни томов. Джей пробежал глазами по нескольким корешкам и обнаружил, что это были в основном издания, посвященные мистике, знахарству, прорицанию и так далее. «Есть ли среди этой билиберды Библия?» — осведомился Купер-старший. «Что-то не видно», — отозвался Джей. «А вы ожидали чего-то другого?» — спросила Лайла. «Но разве не странно, что человек, в течение многих лет стяжавший себе славу убежденного надежного миссионера, вдруг ни с того ни с сего ударился в язычество, полностью отказавшись от прежней своей веры в Слово Божье?» — вслух размышлял их отец. «Мне трудно свыкнуться с этой мыслью». Доктор подошел к двери, ведущей из первой комнаты вглубь дома, и толкнул ее. Фонарь в его руке осветил нечто вроде кабинета. Обстановку его составляли все те же книжные стеллажи и громадный стол вместе с какими-то подшивками, архивами и тому подобным. «Может, нам удастся у него здесь что-нибудь раскопать?» «Жжжж!» Доктор Купер отпрыгнул и поспешно захлопнул за собой дверь. «Отец!» — взволнованно прошептал Джей. «Что случилось? Что ты там увидел?» Доктор сделал глубокий вздох, чтобы успокоиться, и пробормотал. «Два раза за одну ночь — это уж слишком!» Он вновь рывком распахнул дверь и обшарил лучом фонаря всю комнату от пола до потолка, от книжных стеллажей до буфета, дверца которого была слегка приотворена. Жжжж. Теперь даже Джей с Лайлой, оставшиеся в смежной комнате, расслышали этот звук и автоматически пригнулись, приготовившись бежать прочь или сражаться не на жизнь, а на смерть. — Так, — промолвил их отец, — давайте-ка проверим. Он медленно вошел в кабинет. Знакомый звук, видимо, исходил из буфета. Под напряженными взглядами детей доктор приблизился к нему и протянул руку к дверце. — Пап! — вырвалось у Лайлы, как она не старалась зажимать рот ладонью. Отец знаком призвал ее молчать и осторожно, неспешно принялся оттянуть дверцу на себя, пока та не приоткрылась на несколько сантиметров. Жужжание действительно доносилось изнутри. Доктор посветил туда фонариком. Джей и Лайла не двигались и, не дыша, следили за тем, что делал отец. Доктор, удостоверившись, что опасности нет, распахнул дверцы буфета до конца. Все в порядке. Они отгорожены сеткой. Джей и Лайла на цыпочках подкрались поближе, и при одном взгляде внутрь буфета Им стало нехорошо. Там, на книжной полке в клетке, обтянутой металлической сеткой с узкими ячейками, обитали десятки смертоносных насекомых, целый рой. «Недурная коллекция», — хмыкнул Купер-старший. «Морокунда в клетке», — отозвался Джей. Доктор с облегчением затворил вновь дверцы буфета, приглушив леденящая кровь яростное жужжание. «Это подтверждает наше подозрение. Кажется, мы имеем дело с безрассудным убийцей и мошенником самого гнусного пошиба». Он подошел к столу и обыскал ящик. «Где-то у него мой револьвер, который я хочу себе вернуть». А револьвера в ящиках не было. Вместо него доктор извлек папку, вид которой заинтересовал его. Внутри оказались какие-то бумаги, письма, фотографии. «Так, посмотрим», — произнес он, торопливо просматривая содержимое. «Церковная корреспонденция, письма Маккензи, фотографии, ну, конечно. Джей и Лайла едва успели приступить к осмотру содержимого прочих ящиков и шкафов, как вдруг снаружи послышались шаги. По площади к дому спешила целая толпа людей. «Бежим!» — скомандовал Купер-старший, и они рванулись к выходу. Но было уже слишком поздно. Вокруг уже было полно людей, которые рыскали в поисках чего-то, отрывисто перекликались, и по виду их было ясно, что дело плохо. «Похоже, это по нашу душу», — прошептал Джей. «Спокойно», — отрезал отец, — «не шевелитесь». «Что будем делать?» — не успокаивался сын. «Смотрите!» — шепнула Лайла. «Там Маккензи!» Миссионер спешил к своему дому через площадь в сопровождении 8 вооруженных мужчин, среди которых Купера узнали стражника, запертого ими в тюрьме. Джей сказал за всех: «Мы попались».